Глава пятая. Спасение на дереве. Редкая удача. При перемещении со мной попали пища, дрова, котелок и спички в рюкзаке, топорик тоже оказался при мне. Даже вода сразу нашлась, и еще самое главное — спокойное место, чтобы прийти в себя с квестовыми подарками и возможностью как-то серьезно усилиться. Правда, еще не ясно, как именно, хотя по внезапно возникшей энергии в теле становится заметно, что она реально добавляется. Такие вот мысли гуляют в голове в послеобеденный отдых. Конкретно дубиной вращаю, как будто много дней уже с ней тренировался. На родной земле с такой способностью легко от двоих-троих отмахался бы. Чувствуется в руках серьезная силенка. Даже сам удивлен, как тяжелая дубина летит туда, куда смотрю в этот момент. Хорошо бы обнаружить местных жителей заранее, присмотреться, понаблюдать за ними очень не спеша. Самолетов или чего летающего не видно. Вообще следов разумной деятельности еще не встречал никаких, видел только баранов. Впечатляющее зрелище, особенно самец. От него веет силой и мощью. Кило 250, наверное. Снесет с одного удара. Тут один только вариант можно использовать. Ранить из засады на водопое, скорее всего, одно из животных, желательно самку барана. И дождаться, когда она ослабеет от потери крови, догнать и добить потом. Но требуется метательное оружие и еще умение к нему, плюс болт-срезень для сильного кровотока. Такое знание я приобрел из всяких умных книг. Нашел еще заготовку. Крепкий сухой ствол под дротик. Сделал длиной в 2 метра. Конец заострил как смог, еще и в костре обжег. Подумал, не остаться ли на ночлег здесь, но, посмотрев на светило, решил продолжать путь. Требуется найти ручей или ключ, это жизненно важно. Без воды по такой, пусть не жаркой, но теплой погоде реально станет плохо. С палец и посохом в одной руке, топориком на поясе, дротиком и корзиной в другой, в корзине также лежат камни, со всем добром начал спуск вправо. Решил спускаться в одну сторону, как и начал движение от храма, чтобы не сбиваться с ориентира. Бараны спустились в ту же сторону, скорее всего, к водопою. Около источника воды всегда жизнь кипит, может, и ключ там найдется. Долго держать корзину вместе с дротиком очень неудобно, и я пристегнул ее к рюкзаку. Так добрался до ближайшей рощицы, осторожно обошел ее по периметру, не увидев ничего интересного. Только травы стало побольше, и она выросла повыше. Спуск я продолжил, смотря под ноги и постоянно озираясь по сторонам. Так я увидел вереницу баранов, прыгавших мне навстречу. Заметив меня, они повернули в другую сторону, потом вернулись на прежний курс и проскакали метрах в 50 справа, не особо обращая на меня внимания. Они испуганы. Пришла в мою голову неожиданная мысль. Не знаю, как я понял это, но образ оказался вполне реалистичный. «Кто же спугнул вас?» — задумался я. С удвоенной осторожностью я продолжил приближаться к уже солидно выглядящей по размерам роще. Правда, совсем высоких деревьев там еще не оказалось. Скинул корзину, держа наготове дротик и дубинку, медленно вошел в рощу, потом прислушался, тишина, только ветерок задувает настойчиво. Внизу, где-то на расстоянии 1,5 километра и ниже меня метров на 300, лежит уже настоящий хвойный лес, перемежаемый частыми опушками. Подумав, я решил остаться на ночлег здесь. Светило уже начало спуск к линии горизонта, и через 1-2 часа наступит вечер. Гулять по темноте там, где кто-то пугает огромного самца-барана, причем серьезно пугает, да ну его нафиг. Тем более, что я заметил перспективный хлыст для рогатины, упругое и крепкое молодое деревце, правильно раздваивающееся наверху. Воды только немного осталось, на ночь хватит с трудом. Завтра с утра придется первым делом найти воду, кровь из носа, но найти. Я не стал пока шуметь топором, ножом нарезал веток, сложил небольшой шалаш, набросал веток на землю и выкопал топориком солидную яму под костер. Ветерок все сильнее задувает снизу к вершине горы, нагревшийся воздух поднимается наверх, и можно теперь не бояться, что кто-то учует запах костра. Еще набрал побольше прошлогоднего валежника. Позже мое внимание привлекли заросли похожего на ивняк кустарника высотой в 2-3 метра. Местами густо сросшиеся и практически без свободного места, они дают относительно безопасное размещение в центре. Добраться до меня с коварными целями, не нашумев серьезно, теперь практически невозможно. На большее рассчитывать пока не стоит. Я разобрал шалаш и собрал его снова в самой чаще. Проделав себе небольшой проход, набросал много веток на землю и сделал себе целое ложе. Пока я возился с хозяйственными делами, наступил вечер. Костерок почти не дает света, тлея потихоньку в яме. Срубил как можно тише деревце под рогатину, уселся у костра, принялся подрезать и обжигать крепкую древесину. За этим занятием совсем стемнело. За день я хорошо находился по каменистым склонам, меня начало клонить в сон. Только перед тем, как улечься спать, вышел на край рощи и долго смотрел на чистое звездное небо, без знакомых созвездий, без инверсионных следов от самолетов, вглядывался вниз в поиски костра или светового зарева над городом. Но нет, ничего подобного не наблюдается. Ночного спутника тоже не видать. Бывало и на земле ночью в небе луну не получалось найти, так что еще посмотрим, точно ли по ночам здесь ничто не освещает небосвод. Есть ли в этом мире разумные существа? Долго лежал перед сном, глядя в противоположную сторону от догорающего костерка. Ветер шумит и в верхушках кустов, мешая прислушиваться. Мысли о доме, родителях, любимице, дочке мешаются с воспоминаниями о прежней жизни. Как переживут родители мое исчезновение? Отец примерно знает, где я собираю грибы. Машину найдет без проблем. Ключей у него нет, но откроет без труда. Он рукодельный по жизни мужик. Всю жизнь проработал в гараже и сервисах. Привезет к дому на эвакуаторе, там есть куда поставить. Потом заберет ключ запасной из квартиры и заведет Пежо. Как мама все это переживет? Только если мыслями о внучке. Ксения бабушку любит и отца любит. Пусть сейчас из-за матери мы немного отдалились друг от друга. Про жену, нашедшую новое семейное счастье в офисе, я теперь не думаю. Хотя из леса не вылезал, только чтобы меньше из-за этого переживать. Было очень больно, но теперь боль пропала. Здесь она не имеет совершенно никакого смысла, когда приходится думать о выживании. Почти выплаченная по ипотеке квартира и так останется жене и дочери. Да и по времени могло столько пройти, что никого давно уже не осталось в живых. Местной луны я так и не увидел, может, когда-нибудь потом. Небо чистое, чужих звезд множество, а луны нет. Еще одно доказательство, что я попал не на землю. В темноте гораздо легче размышлять, что лучше сделать и как устроиться в новом мире. Если, конечно, есть куда устраиваться, и на дворе не времена первобытных людей. В книгах про попаданцев всегда в основном к ним оказывается негативное отношение. Постоянно их ловят или выслеживают, преследуют и пытаются убить, несмотря ни на что. Притом часто они откуда-то знают и мгновенно учат местный язык. Постоянно лезут на рожон и по справедливости должны оказаться убитыми при первой же стычке. Ответов на вопросы у меня еще нет. Только, может, те процедуры на столе в храме дадут понимание языка или очень быстрое его постижение. Ночь прошла беспокойно, я просыпался постоянно почти каждый час. Прислушивался, боясь зажечь фонарик, и потом не сразу засыпал. Несмотря на это, проснулся рано и не чувствуя себя разбитым. Дождевик, как одеяло, оказался не так плох и нормально прикрывает от сквозняков. Сапоги все же натерли ноги при такой ходьбе по склонам, но без серьезных мозолей. Пока не стал использовать лейкопластырь, наверняка будут и более серьезные поводы. Просто плотнее набил травой обувь, чем сделал это вчера. Размявшись, я поднял обработанную ночью рогатину и попробовал поработать ею. Получается плохо. Она слишком тяжелая и неуклюжая, пришлось отрубить почти метр ствола, чтобы появились силы махать такой здоровой толстоватой жердью. Концы со стороны рогатки я заострил почти идеально, насколько смог, немного подрезал и обратный конец, чтобы упирать и втыкать его в землю. Когда пещерный медведь или лев нападут на меня, мне будет чем их встретить. Даже смешно себе такое представить, хотя для таких зверюк у меня аргумент припасен. Требуется только успеть его достать. Предупреждать-то никто о нападении не станет. Все случится внезапно. Теперь мне предстоит пеший переход до рощи с настоящими деревьями. Склоны гор становятся все более пологими. Каменные осыпи уже не монополисты и часто сменяются настоящими альпийскими лугами. Через час я подошел к роще, где рассчитывал найти источник воды. Жажда начала уже мешать думать, очень хочется промочить горло. Светило не успело прогреть склоны и воздух еще слишком рано, но я чувствую, что день будет жарким и трудным для перехода. Вообще кажется, что воды мне теперь требуется гораздо больше, чем раньше, Есть у меня такое ощущение. Ноша нелегкая, уже сильно оттянула руки, поэтому я все барахло оставил на опушке рощи, для осмотра взял только рогатину. Что-то здесь перепугало семью горных баранов. Они, конечно, и так достаточно пугливые, могут от лисицы побежать и от громкого внезапного звука. Я оказался прав, стоило пройти первые деревья, как блеснуло своей гладью небольшое озерцо. Помню, что у водопоев можно встретить всех местных обитателей, осторожно оглядел подступы к водоему. Близко у берега кустов не нашлось, на земле виднелось множество следов копытных животных, навоза, и даже немало шерсти застряло на кустах в сторонке. Озерцо небольшое, метров 12 на 4. Я обошел его по берегу, но источника не увидел, к своему сожалению. Сразу чистой воды не набрать, клюсь где-то на дне, и воду придется кипятить. Жалко очень, что пластиковая бутылка литра на полтора не попала со мной сюда. Носить воду в котелке неудобно, прилегание к стенкам крышки неполное, вода расплескивается при ходьбе. Я быстро сходил за вещами, набрал котелок и, собрав валежника, поставил его на огонь. Пить хочется нестерпимо, но приходится терпеть. Употреблять такую воду опасно быстрым расстройством желудка и пожизненными проблемами. В туалет животные ходят тут же, прямо во время водопоя, как я вижу, внимательно изучив следы. Котелок поставил на краю рощи. Деревья здесь выросли уже под 15 метров. Какие-то хвойные породы, типа наших сосен и елей. Удивили меня очень длинные пушистые иголки на одном из деревьев. На земле таких ни разу не видел. Но странно, что более высоких деревьев нет совсем. Все большие, примерно одной высоты и возраста. Толстых стволов не видно. Наверное, здесь выше вырасти они не могут. Недостаточно плодородной почвы для этого. Оставив все вещи под особо разлапистой елью сосной, я осмотрел свое деревянное оружие. Носить его становится тяжеловато. Мне придется подумать, не стоит ли что-то оставить здесь. Рогатина точно необходима, чтобы теоретически остановить кого-то вроде медведя или вооруженного человека. Чисто теоретически. Естественно, сам я с такими задачами в жизни не сталкивался, но читал нередко в тех самых книгах про попаданцев. Дубина нужна для ближнего боя, для меня просто необходима, да и получается неплохо работать ею, размахивая себе на удивление. Дротик, конечно, не так нужен. Наконечника нет, способен только поцарапать или оглушить при попадании в голову. Но это просто кусок ствола, более-менее прямой, и все, при атаке он полетит куда попало. Чтобы метать и попадать с уроном, придется много тренироваться, и дротик совсем другого технологического уровня. Толку от него для меня почти нет, раз есть рогатина. Я снова подхватил рогатину, вышел к краю рощи и, стоя в тени кустов, начал высматривать дальнейший свой путь. Вдали внизу виднеется сплошная стена леса, но до нее не менее километра. До леса нужно пройти еще несколько рощ и перелесков, ближайшие метрах в 100. К ней нужно серьезно спускаться, здесь большой перепад по высоте. Рассматривая местность и убаюканный полным безмолвием, я вышел из кустов и подошел к краю склона. Маленькие камешки покатились из-под моих ног вниз. Скатываясь все дальше, они вызвали небольшую лавину внизу. «Здесь спускаться нельзя», — успел подумать я, как сердце предательски дрогнуло и забилось потом, как дурное. Из складки склона, немного в стороне от устроенной мини-лавины, появилась и пристально уставилась на меня огромная кошачья голова с торчащими ушами. Я замер, ожидая, что потревоженный хищник разберется в ситуации и уйдет с достоинством. Наверняка он сыт, устроился на дневной отдых, поэтому не станет нападать на вооруженного большой оглоблей человека. Такая успокоительная надежда недолго гуляла в голове. Зверь одним прыжком вскочил на край и, о боже, он оказался гигантским, длина тела не меньше 3 метров в длину, но, может, 2,5, решил я секунду спустя. Уссурийский тигр минимум на 0,5 метра меньше. Эта зверюга не такая солидная по форме тела, как наш дальневосточный хищник, но выглядит гармоничнее и опаснее. Я стою, не двигаясь, дышать даже перестал от непонятности ситуации. Кошка все так же пристально смотрит на меня, и хоть не менее 60 метров разделяет нас, мурашки поползли по спине. На меня напало непонятное оцепенение, я так и стою, даже мысли перестали крутиться в голове. Хищник пару минут смотрел на меня, я на него, потом он яростно хлестнул хвостом по бокам и неспешно двинулся в мою сторону. Оцепенение сразу спало, я развернулся и ломанулся к месту моей стоянки. Голова снова заработала на полную мощность, и я лихорадочно думаю, как спастись. Убежать не получится, в бой вступать без шансов. Размеры и мощь животного подавляют, остается одно — искать спасение на деревьях. Там я смогу хоть немного уравнять шансы. Зверюга тоже чувствует себя там, как рыба в воде, но добраться до меня ей будет посложнее. Я подлетел к той самой еле сосне и, пользуясь маленькой форой по времени, начал подготовку к битве за жизнь. Рогатину воткнул в почву изо всех силенок и облокотил на одну из нижних веток с удобной развилкой. Следующая по высоте ветка тоже поддержала рогатину почти вертикально. Рогатина осталась стоять с небольшим наклоном к стволу. «Быстрее нужно, быстрее!» — бьется в голове паническая мысль. Схватил дротик и его тоже воткнул в землю в метре от рогатины. Ему хватило одной ветки поддержки. Зато смотрит вверх строго вертикально. Глянул на закипающий котелок, но нет. Лезть с ним на верхушку дерева и поливать кошку в шикарной шубе глупо и бессмысленно. Прошло секунд 10, как я бросился бежать. Зверю придется в гору подниматься по неустойчивой осыпи, пожалуй, время на исходе. Рюкзак за спиной, дубина в руке, и я бросился забираться вверх по крупным и удобным веткам, с животным ужасом ожидая сокрушительного прыжка на спину. Дубина, зажатая между большим и указательным пальцами, не мешает цепляться оставшимися. С поразившей меня самого прытью, я поднялся к почти самой верхушке дерева и замер, держась за тонкие ветки. Сердце судорожно колотится и рвется из груди. Я кручу головой, ожидая появления зверя под деревом. Вот и подошла к концу недолгая карьера попаданца в еще непонятно какой мир. Шансов почти нет. Может, оно и к лучшему. Меньше мучений и проблем, думаю я. Помощи ждать тоже нет кого в этих пустынных местах. Но что-то внутри не соглашается сдаваться, тем более ни о какой милости речи не идет. Быть задранным и сожранным огромным котом не та участь, чтобы проделать такой путь и усиливаться в храме. Этого просто не может быть. Думая так, я заметил, что прошла минута-другая, а зверя у подножия сосны еле не видно. Посмотреть по сторонам мне мешают ветки с густыми иголками, но ближайшие деревья оказались в поле зрения, вернее, низы стволов. Успокоившись немного, я спустился вниз. На более толстых ветвях гораздо проще держаться и сражаться. На топорик и тем более на дубину я не рассчитываю особо. Если до них дойдет, то хватит одного удара лапой, чтобы я полетел вниз с неясными последствиями. То есть очень ясными. Рассчитывать я могу только на то, что зверь потеряет интерес ко мне и уйдет. Или на свой неожиданный последний сюрприз, попавший со мной в этот мир. Однако скоро выбор окончательно исчез. Огромный кот прямо материализовался из ниоткуда, появившись около дерева. Встав на задние лапы, уперся передними на ствол и уставился на меня своими коричневыми с желтыми зрачками-глазищами. Я прижался к стволу и как можно более угрожающе занес палец над головой. Зверь также неподвижно смотрит на меня. Теперь я могу подробно рассмотреть это чудо. Мех на вид очень густой и плотный, красивейший серо-голубой окраски переливается под лучами местного светила. В голове внезапно зашумело, напала слабость, даже появилось желание закрыть глаза и прыгнуть вниз. Переворов себя с трудом, я зло оскалился и крикнул с вызовом. «Иди сюда, шуба чертова!» И снова махнул дубиной излишне смело, как я сразу же убедился, приглашая подняться хищника к себе. Зверюга не стала заставлять себя ждать и, присев на задние лапы одним легким и изящным прыжком, взлетела почти на 4 метра. Сердце ёкнуло и замерло в груди. Следующим прыжком она еще на пару метров приблизилась ко мне. Я заорал и неистово замахал дубиной, пытаясь сбить такую беспощадную машину смерти с ритма. С ритма моей смерти. Хищник плавно перетек вокруг стола и оказался в 3 метрах от меня. Тут он уже перестал так легко подниматься и начал это делать осторожнее, тщательно нащупывая ветки лапами и продолжая неотрывно смотреть на меня. Уходя от взгляда беспощадных зрачков, я опустил глаза на его грудь и, ориентируясь по мере ее приближения, пытаясь дубиной обозначить границу продвижения кошки. Она поднимается все медленнее и аккуратнее, все же ее 250-300 кило напрягает ветки гораздо ощутимее, чем мои 80. Скоро зверь оказался в паре метров от меня и остановился, видно, что дальше подниматься ему сложно. Сняв сапоги, они сильно мешают мне удерживаться на дереве, я с силой по очереди прицельно запустил их в зверя. Не скажу, что чего-то добился, но зверь зарычал, когда один сапог слегка ударил его по морде. Я впервые услышал голос хищника, и он снова замер, глядя мне в глаза, теперь уже почти в упор. Я же, избегая его взгляда, лег на основательную ветку, уперся животом и левой рукой с зажатым в ней баллончиком, изо всех сил вцепился в ветку повыше, приподнял ноги из опасной зоны и перекинул их на пару соседних веток, упершись пальцами ног в сами ветки для равновесия. Отодвинулся от зверя еще на полметра по итогу, чтобы он в прыжке не стащил меня вниз. Наступила решающая минута. Голова зверя находится в 2 метрах от моей тушки, но возможности двинуться выше он почти лишился, и ветки под его передними лапами потрескивают уже конкретно. Если бы я поднялся еще на 1,5 метра, как раньше, то оказался бы совсем недосягаем для него, но и сам сидеть здесь точно не смог бы хоть какое-то продолжительное время. Зверь же, убедившись в моей недосягаемости на дереве, ждал бы меня внизу, не отходя далеко. К тому же мне показалось, что он явно использует какие-то ментальные или магические способности. Что-то похожее на чувство подчинения почувствовалось вполне осязаемо в его взгляде и манере поведения. Нет, вопрос придется решать сейчас. Вряд ли я смогу хотя бы поцарапать или ранить его, но даже падение с такой высоты может отбить у зверя желание меня преследовать. Поэтому я снова заорал и махнул дубиной, пытаясь попасть по огромной голове зверя, виднеющейся внизу. Однако он смог меня удивить, едва удерживаясь на разъезжающихся ветвях, мгновенно взмахом одной из когтистых лап вырвал дубину у меня из руки и замер, пытаясь снова восстановить равновесие, а дубина улетела в сторону и гулко ударилась о землю. Глядя на этот потрясающий маневр, сплетение стальных мышц и необыкновенной ловкости, я понял, остался последний шанс, чтобы не проиграть в этой битве свою жизнь окончательно. Я ухватился освободившейся правой рукой за присмотренную заранее ветку, отпустил левую, перекатывая в ладони баллончик, резко опустил руку к оскалившейся огромной морде с усами в 0,5 метра и придавил спуск большим пальцем сверху, удерживая его оставшимися 4. Мне нужно оставить в баллоне хотя бы половину газа, но и выпущенный должен попасть точно на огромные злобные глаза и широченный в 10 сантиметров нос. Координация меня не подвела. Струя перцового газа легла туда, куда и планировалось. Я тоже смотрел на здоровенную морду не просто так, изучая, как изловчиться одним росчерком газа поразить и глаза, и нос. Попасть удалось еще немного в пасть, которую зверь угрожающе начал раскрывать навстречу моему движению. Я дернул руку. Зверь на секунду замер. Потом взвыл негодующе и отпрянул от меня. Теряя равновесие, соскальзывая с ветвей и падая спиной вниз, он уже прижимает лапы к морде. Зверь падает, раздвигая ветки своей тушей, а его задние лапы продолжают двигаться в этот момент. Это я запомнил навсегда.